Поскольку марок у него не имелось, он решил, что будет вполне законно опустить 6 центов наличными прямо в ящик СБД сельской бесплатной доставки. Завернул 5 центов и цент в туалетную бумагу, взял письма и отправился вниз, по-прежнему насвистывая. Возле ящика он встретил Зу, и не одну. Она разговаривала с низеньким круглоголовым негром. Это был маленький Свет, отшельник. Джо уже знал про него, потому что в понедельник за ужином маленький Свет постучал в окно кухни. Он зашел навестить Рандольфа, с которым они были, по словам того же Рандольфа, близкими друзьями. Чрезвычайно вежливый. Свет принес гостинцы всей семье: бочонок меда, 2/4 браги и венок из сосны и тигровых лилий. Рандольф надел его на голову и форсил в таком виде весь вечер. Хотя маленький Свет жил в лесной глухомане, и был он вроде как отшельником, а отшельники, известно, народ дурной и ненормальный, Джоул его не боялся. «У маленького Света соображение в голове побольше, чем у всех», — сказал Зу. «Правду сказать, детка, если бы у меня было ума, сколько полагается, я бы за него мигом замуж выскочила». Только не представлял себе Джоул этот брак. Во-первых, маленький Свет был старик. Не такой, конечно, древний, как Джизус Фивер, но все равно и урод. На одном глазу голубая катаракта. Во рту, похоже, ни зуба, и пахло от него нехорошо. Пока он был на кухне, Эйми держала руку в перчатке под носом, словно надушенный платок. А когда Рандольф утащил его к себе наверх, до зари оттуда доносились звуки пьяной беседы, с облегчением перевела дух. Маленький Свет поднял руку. «Быстро, дитя, осени себя крестом!» — велел он трубным голосом. «Потому что встретил меня при свете дня!» Джоул с благоговейным страхом перекрестился. Толстые морщинистые губы отшельника растянулись в улыбке. «Повернись кругом, мальчик, и ты спасен!» Тем временем Зу тщетно старалась прикрыть похожую на ожерелье вещь, которую завязал на ее шее жирафий старик. «Что это на тебе?» — спросил Джоул. «Это амулет», — с гордостью объяснил отшельник. «Молчи!» — оборвала его Зу. «Сам сказал, не подействует, если будешь всем болтать». Она обернулась к Джоулу. «Детка, беги-ка подальше, а? У меня с ним дело». «Пожалуйста, если и так надо. А еще называется друг». Он гордо отошел к почтовому ящику, поднял красный флажок и бросил письма, а монеты, завернутые в бумажку, сверху для прижима. Затем, определив по памяти, в какой стране будет дом близнецов, побрел по дороге. Он шел в тени затянутого дымкой леса вдоль самого края дороги, а пыль пыхала из песка около его ступней. В снятом небесном молоке плавало белое солнце. Перед быстрым холодным лесным ручейком он остановился. Захотелось стащить тесные туфли и шлепать среди размокших листьев, кружившихся в воде над галькой. Но тут его окликнули по имени, и он испугался. Оглянувшись, увидел маленького Света. Отшельник ковылял к нему, валясь на ореховую палку. Эту палку он носил всегда, но Джоул не видел в ней надобности, ибо за вычетом удивительной кривизны ноги у старика были в полной исправности, зато руки отличались такой длиной, что доставали до колен. На отшельнике был драный комбинезон, и ни рубашки, ни шляпы, ни туфель. «Ох и скор же ты!» — сказал он, пыхтя рядом с Джоулом. «То ли сам я на свету отвык ходить. Ни почем бы днем не вышел, да амулет нужен ей очень сильно». Джоул догадался, что его любопытство намеренно подогревают, и напустил на себя безразличие. В конце концов, как он и ожидал, маленький Свет сам дал объяснение. «Этот амулет от страшных напастей, чтобы не напали. Там его делал из лягушачьего порошка и черепашьих костей». Джоул сбавил шаг, потому что отшельник шел медленно, как калека. То, и в чем он напоминал Джизуса Фивера, даже мог бы сойти за брата. Но на его широком, уродливом лице было написано лукавство, которого не было у Джизуса. «Маленький свет, а мне амулет сделаете?» Отшельник пожевал беззубым ртом, и солнце тускло отразилось в его заклеенных голубых глазах. «Всякие бывают амулеты, любовные амулеты, денежные амулеты. Тебе какой надобно?» «Как узу», — сказал Джоу, — «чтобы страшные напасти не случились». «Шут возьми!» — каркнул отшельник и остановился, как вкопанный. Он ткнул в дорогу палкой и покачал большой лысой головой. «Какие же могут быть несчастья у маленького мальчика?» Джоул перевел взгляд с уродливого старика, качавшегося вместе с палкой на придорожные сосны. «Не знаю», — сказал он и снова обратил глаза к отшельнику, стараясь выразить ими, как много значит амулет. «Маленький свет, ну, пожалуйста». И после долгого молчания отшельник показал наклоном головы, что «да, амулет будет сделан, но сам за ним придешь». «Потому как никому неведомо, скоро ли здесь объявится маленький свет. Обратно же амулет от напасти не действует, коли нет его на тебе, когда в нем самая большая нужда».